Сяоцао почувствовала, что ее голова вот-вот взорвется от шума. Наконец ей удалось найти пробел в болтовне, и она пообещала: «Не волнуйтесь, я была той, кто попросила Шанху рассказать вам всем об этом. Вы абсолютно точно не работали зря. Все вы должны принести водоросли туда, где моя семья покупает морепродукты. Позвольте мне пойти домой и немного отдохнуть. После этого я взвешу водоросли и заплачу вам, ребята». Группа детей, которые все ждали двух сестер у входа в деревню, разбежались по домам, услышав слова Сяоцао. Они бежали, как будто боялись, что семья Юй может перестать покупать морские водоросли, если они вернутся слишком поздно. Юйхай души не чаял в своей дочери, поэтому он усадил ее в сторонке, а сам подошел, чтобы забрать все водоросли. Неудивительно, что существовала поговорка: «Много рук способствуют легкой работе». Хотя у каждого ребенка в корзинке было всего около дюжины кэтти красных водорослей, детей было много. После подсчета всех водорослей в итоге у них получилось от 3 до 400 кэтти водорослей. У них дома почти не хватало корзин, чтобы нести все эти водоросли. Чжоу Шанху удовлетворенно помахала связкой медных монет в руке. Сегодня даже ее старшая сестра, которая шила свое приданое, вышла, чтобы собрать красные водоросли. Их улов был довольно велик. Им удалось заработать 40 с лишним медных монет. Ее семья преуспевала благодаря процветающим продажам цыплят, так что 40 медных монет стоили не так уж много. Однако это были деньги, которые она заработала сама. Более того, ее мать сказала ей, что эти деньги предназначались только для нее одной. Теперь у нее был свой личный кошелек. В будущем ей нужно было собрать больше морских водорослей, чтобы она могла собрать еще немного денег. Мадам Лю стояла в центре двора и с беспокойством смотрела на корзины, полные морских водорослей. По своему опыту она знала, что всякий раз, когда ее дочери приходила в голову новая идея, первые 3 дня они были завалены, прежде чем увлечение постепенно утихало. Их дела сегодня шли довольно хорошо, но им удалось использовать водоросли всего на 20-30 кэтти. Теперь у них во дворе было несколько сотен кэтти водорослей. Погода в последнее время была очень жаркой, так что, если эта куча водорослей испортится, что они должны были делать? Глава 212. Беременность. Сяоцао могла сказать, что мадам Лю была обеспокоена, поэтому она улыбнулась и сказала: «Мама, не волнуйтесь, водоросли здесь можно высушить и хранить в течение примерно года после этого. Мы не знаем, как долго у нас будут свежие красные водоросли, так что хранить их дополнительно – неплохая идея». Когда мадам Лю услышала это, она сразу же расслабилась. Она работала вместе со своими 2 дочерьми, тщательно промывая водоросли, прежде чем положить их на травяные циновки для просушки на солнце. Потребовалось бы довольно много времени, чтобы обработать несколько сотен кэтти морских водорослей. К счастью, вскоре появилась леди Фан со своими 2 служанками. Когда она увидела, что с ее дочери капает пот от работы, она не смогла усидеть на месте и тоже начала помогать им. Это был не первый раз, когда леди Фан помогала семье Юй. Она не могла смотреть, как ее дочь усердно работает в одиночку, а Сяоцао была не из тех людей, которые сидят сложа руки и вертят большими пальцами. Таким образом, леди Фан также суетилась вокруг каждый раз, когда ее дочь что-то делала. Что касается 2 ее служанок, они не могли просто стоять в стороне, пока их хозяйка работала, верно? Таким образом, у семьи Юй было еще 3 свободных рабочих пар рук. Свежевымытые морские водоросли издавали слегка рыбный запах. Леди Фан наклонилась, взяла только что вымытые водоросли и разложила их на травяных циновках. Внезапно до нее донесся запах рыбы, и ее невольно затошнило. «Мадам, что-то не так?» Линглонг, которая была совсем рядом с ней, поспешно поддержала свою госпожу, чтобы она села, когда увидела, что та тяжело дышит. Затем она налила стакан теплой воды из керамического кувшина и помогла своей хозяйке выпить ее. Леди Фан почувствовала, как ее желудок успокоился после того, как слегка сладковатый вкус теплой воды коснулся ее рта. Она ободряюще улыбнулась Сяоцао, которая подошла из-за беспокойства, и сказала: «Я в порядке. Не волнуйся так, Линглонг. Может быть, я еще не привыкла к запаху морских водорослей. Цаэр, крестная будет в порядке», немного отдохнув. Мадам Лю улыбнулась: «Когда я только вышла замуж и приехала в деревню Дуншань, я тоже не сразу привыкла к запаху морепродуктов. Каждый раз, когда я ощущала запах рыбы, меня тошнило. Ее отец даже подумал, что я беременна. Юйся Цао слегка понюхала красные водоросли. Рыбный запах был довольно слабым и был похож на запах каши из морепродуктов, которую она обычно готовила для своей крестной. За последние несколько месяцев ее крестная без проблем перепробовала все доступные виды морепродуктов. Более того, она даже смогла помочь с обработкой пойманной рыбы без тошноты. Почему у нее возникли проблемы сейчас? Внезапно она услышала, как ее мать произнесла слово «беременна». Ее глаза сразу же загорелись. Ее крестная мать и крестный отец ели ее целебную кухню с добавлением воды из мистического камня, и теперь их тела были полностью здоровы. Ее крестной матери было чуть за 30, в то время как ее крестному отцу было около 40. У них были хорошие отношения, так что беременность ее крестной не была чем-то из ряда вон выходящим. Ся Цао положила водоросли в свои руки и тщательно смыла с них все следы рыбного запаха. Затем она подошла к леди Фан и потянула женщину за руку, чтобы пощупать пульс. Леди Фан наблюдала, как ее приемная дочь серьезно ощупывала ее руку. На крошечном и нежном личике было такое серьезное выражение, что она не могла не поддразнить. Ох, маленький чудо-доктор нашей семьи сейчас демонстрирует свои навыки. Какой диагноз вы поставили? Скажите крестной матери быстро. В это время Фан Цзичжэнь только что вошел с заднего двора с корзиной свежевымытых морских водорослей в руках. Когда он увидел, как его приемная дочь щупает пульс его жены, он ухмыльнулся. Жена, верь в нее. У нашей дочери настоящий медицинский талант. В последний раз, когда я видел доктора Сана из медицинского центра Тангрена, он даже похвалил нашу дочь за то, что она быстро учится. Если бы она действительно захотела изучать медицину, я подозреваю, что у нее даже не возникло бы проблем с поступлением во дворец, чтобы стать императорской женщиной-врачом. Женщины-врачи принадлежали к императорской больнице, и они отвечали за лечение императрицы и наложниц дворца. В основном они занимались диагностикой и лечением некоторых более частных заболеваний. Хорошо, тогда что, по мнению нашей маленькой женщины-врача, сейчас с крестной матерью? Леди Фан чувствовала, что она становится все здоровее и здоровее с тех пор, как начала жить в деревне Дуншань. Перемена стала особенно очевидной после того, как она начала есть специально приготовленную лекарственную кухню своей дочери. Теперь у нее было так много энергии, что она была уверена, что сможет убить быка в одиночку. Тем не менее, она могла сказать, что ее дочь беспокоилась о ней после того, как ее пару раз вырвало. Чувства между людьми были взаимными. Ся Цао явно заботилась о ней, поэтому госпожа Фан обращалась с ней так, словно она была ее собственной биологической дочерью. Все хорошее должно было достаться ее дочери. Хотя Юй Ся Цао обладала лишь поверхностными медицинскими знаниями, она была довольно талантлива в диагностике по ощущению пульса человека. Встревоженное выражение на ее лице быстро прояснилось. Было еще немного рано, но она была уверена, что чувствует едва ощутимый пульс. Кроме того, она могла сказать, что здоровье ее крестной было довольно хорошим. Однако беременная женщина всегда должна проявлять больше заботы и должна меньше заниматься тяжелой работой. Фан Цзичжэнь расслабился, когда увидел выражение лица своей дочери. Однако ему все равно пришлось спросить: «Дочь, с твоей крестной все в порядке? Никаких проблем, у нее все хорошо. Если я не ошибаюсь, я почти уверена, что через 8 месяцев у меня будет маленький брат или сестра». Юй Ся Цао была вполне уверена в своих диагностических способностях, поэтому она озорно улыбнулась своему крестному отцу. Фан Цзичжэнь мягко улыбнулся и кивнул. «Пока с ней все в порядке, что ты сказала? Что ты имеешь в виду под младшим братом или сестрой? Я думаю, в правильном направлении». Потребовалось некоторое время, чтобы информация дошла до него. Внезапно глаза Фан Цзичжэня широко распахнулись, когда он отчаянно попытался сдержать свою реакцию. Он шагнул вперед и схватил свою крестницу за руку, продолжая что-то лепетать. Леди Фан, которая все еще сидела, была так ошеломлена, что напоминала статую. Она уставилась на свою дочь так, словно пыталась понять, дразнит ее маленькая девочка или нет. Юй Ся Цао никогда раньше не видела своего крестного в таком состоянии. Хотя он явно был очень взволнован, рука, которой он сжимал ее руку, изменила свою силу. Это совсем не было неудобно. Ся Цао чувствовала огромную благодарность в своем сердце. Сначала она хотела подразнить своего крестного еще немного, но эти мысли полностью исчезли. Она торжественно кивнула головой. «Крестный, вы не ослышались. Я только что почувствовала еще один едва ощутимый пульс, так что я почти уверена, что крестная ждет ребенка. Ребенка? Ха-ха-ха. Я собираюсь стать отцом. Цуюнь, у нас будет наш собственный ребенок. Фан Цзычжэнь радостно танцевал вокруг, как будто он снова был веселым ребенком. Несмотря на окружавших их членов семьи Юй, он нежно привлек жену к себе. Леди Фан никогда раньше не обнимала своего мужа на глазах у стольких людей. Она покраснела и слегка толкнула его, ругая. «Это не обязательно должна быть правда. Ты что, с ума сошел? Мы поговорим об этом снова после того, как я найду доктора Сана в городе завтра, чтобы подтвердить это». Леди Фан тоже сейчас была очень взволнована. В 14 лет она вышла замуж за генерала Фана, который был старше ее более чем на 10 лет. В течение 20 лет в ее животе не было никакого движения. Хотя императорский врач выяснил, что она не виновата в том, что они бездетны, в ее сердце все еще оставалось немного сожаления. Несмотря на то, что ее муж нашел для них подходящую крестницу, эта дыра в ее сердце все еще не была заполнена. Ее муж знал, что она чувствовала себя несколько потерянной, поэтому он, пренебрегая мужским достоинством, усердно искал врачей и лекарства. Как только он слышал о каком-нибудь талантливом докторе, который хорошо лечил бесплодие, он искренне просил этого врача вылечить его. Однако, несмотря на все их усилия, небеса никогда не жалели их. 20 лет прошло без каких-либо признаков беременности. Время шло, и у нее больше не было никакой надежды. И вдруг ее приемная дочь сказала ей, что она, возможно, ждет ребенка. Леди Фан вспомнила о своей недавней тошноте, и в ее сердце зажегся крошечный лучик надежды. Семья Юй ранее шутила, что Ся Цао получила благословение от Бога. Теперь она искренне желала, чтобы эта шутка была правдой. Возможно, Ся Цао действительно была ее счастливой звездой и могла дать ей другое будущее. Фан Цзычжэнь вел себя так, словно держал в руках кусок тонкого фарфора, и был несравненно осторожен, когда обнимал свою жену. Улыбка на его лице почти расколола его лицо надвое, когда он усмехнулся. «Жена, даже без подтверждения у меня такое чувство, что ты беременна. Я заметил, что твои вкусы изменились за последний месяц. В прошлом ты не любила есть кислую пищу, поэтому во все домашние блюда добавлялось меньше уксуса. В последнее время тебе хочется есть кислую пищу, как будто это единственное, что есть вкусное на земле. На самом деле, тебе даже приходится добавлять пару капель уксуса в суп из морепродуктов. Что касается кисло-сладкой рыбы нашей дочери, кисло-сладких свиных отбивных, ты, вероятно, могла бы съесть по крайней мере половину большого блюда самостоятельно. Кроме того, ты много спишь, в то время как в прошлом ты всегда просыпалась рано. Ты, должно быть, беременна. Наш ребенок, должно быть, ленивый бездельник, который любит есть кислую пищу. Когда мадам Лю услышала это, она поспешно поздравила их. Из того, что говорит генерал Фан, вероятно, с вероятностью от 80 до 90% можно сказать, что вы беременны. Когда я была беременна маленьким Шиту, я тоже любила есть кислую пищу. На самом деле, я любила есть незрелые абрикосы прямо с дерева, которые обычно настолько кислые, что большинство людей не могут откусить ни кусочка. Кислые продукты для мальчиков, острые продукты для девочек, в вас, должно быть, есть маленький карапуз. Мадам Лю была беременна 3 раза и родила 4 детей, поэтому ее считали опытной. Когда леди Фан услышала ее слова, ее несколько взволнованное сердце успокоилось. Она нежно провела рукой по животу, и на ее лице появилась любящая улыбка. Неважно, мальчик этот ребенок или девочка, он или она все равно лучший подарок, который подарили мне небеса. Юй Ся Цао устроилась рядом со своей крестной и издала серебристый смех. «Крестная, завтра я попрошу крестного отвезти вас в город. Мы можем попросить доктора Сана сказать нам, нужно ли беременным женщинам чего-то избегать, а также купить тоники. Мы абсолютно не можем пренебрегать моим младшим братом». Фан Цзычжэнь глупо ухмыльнулся и несколько раз согласился. «Да, да, мы должны купить много тоников. Тебе тяжело быть беременной, поэтому мы должны хорошо заботиться о тебе». Вся семья Юй Ся Цао была искренне рада за Фан Цзычжэня и его жену. Эти двое были женаты уже 20 с лишним лет, и Фан Цзычжэню было уже за 40. Теперь, когда у него наконец-то мог быть потомок его собственной крови, было ли что-нибудь еще, что могло бы сделать его еще более счастливым? С появлением хороших новостей все работали легко и быстро. Вскоре все водоросли количеством в несколько сотен кэтти были полностью вымыты и отправлены группой сушиться. Леди Фан, которая тоже хотела помочь, было приказано сесть рядом с ними. Выпив немного воды, обогащенной водой из мистического камня, она больше не чувствовала себя плохо. На самом деле, в тот вечер ей удалось съесть лишнюю половину миски еды. На следующее утро Фан Цзычжэнь осторожно привез свою жену в город. Как обычно, Юйхай и его дочери поехали на повозке с осликом в доки. Прошлой ночью Сиолянь с гордостью показал остальным членам семьи сумму денег, которую они заработали в тот день. Поскольку дела в доках шли хорошо, цены также постепенно росли. Обычная миска лапши из грубого зерна раньше стоила 1 медную монету за миску, но теперь это были 2 медные монеты за миску. Лапша из пшеничной муки подорожала до 3 медных монет за миску, и они установили цену на холодную лапшу в 4 медные монеты за миску. Крахмальное желе было поставлено по 5 медных монет за миску. Таким образом, за один день они заработали около 2 тайли, что составляло 2000 медных монет. Из этого можно было видеть, сколько мисок крахмального желе и холодной лапши они продавали за день. Для семьи Юй 2 тайли действительно больше не были большими деньгами. Однако для Сиолянь это все еще считалось довольно большой суммой. В прошлом, когда она продавала тушеную пищу, даже несмотря на то, что цена поднялась до 2 медных монет за порцию, она могла заработать только пару сотен медных монет в день. После того, как она разделила тайли со своей младшей сестрой, у нее все еще было больше денег в руках, чем раньше. Самой важной частью было то, что все эти деньги считались ее и только ее. В прошлом, до того как они отделились от главной ветви, она думала, что иметь под рукой пару медных монет – это большая сумма. Теперь у нее было более 100 тайли частных сбережений, но она все еще считалась самой бедной в своей семье. У маленького Шита, который учился в городе, было много людей, которые давали ему кое-какие карманные деньги здесь и там. Таким образом, даже его личные сбережения были больше, чем ее собственные. Однако, судя по скорости, с которой они заработали деньги накануне, ее личные сбережения скоро должны были удвоиться. Юй Сиолянь сразу почувствовала энтузиазм и оптимизм в отношении будущего. Глава 213. Ледяная вода. Торговля крахмальным желе на пирсе некоторое время полностью занимала все время у Ся Цао. В течение последних нескольких дней она вставала ни свет ни заря, шатаясь, выходила за дверь с кастрюлей крахмального желе, приготовленного мадам Лю, и вела тележку со слом вместе с Сиолянь. По дороге она дремала на ослиной повозке. Как только они добирались до пирса, они кипятили масло чили, подготавливали приправы, месили тесто, раскатывали тесто, готовили лапшу, а затем приветствовали свою первую группу клиентов за день. Для других продавцов продуктов питания в доках лето было их межсезоньем. Тем не менее, бизнес в ларьке с крахмальным желе сестер Юй вырос с летней жарой. Другие люди пытались выяснить, как приготовить крахмальное желе. Хотя крахмальное желе было легко приготовить, ингредиенты было трудно достать. В результате Ся Цао и ее сестра позаботились о том, чтобы хорошенько припрятать корзины с морскими водорослями. Они также разделили часть ларька с лапшой на складское помещение. Люди могли прийти в киоск, чтобы съесть крахмальное желе, но они не могли войти в чье-то хранилище. Кроме того, кастрюля, в которой варились морские водоросли, была покрыта толстым слоем, который не только не позволял кому-либо тайно открывать ее, но и ускорял процесс кипячения. Этим летом по какой-то причине морские водоросли высыпало на берег после отлива. Ся Цао не могла отделаться от мысли, что на дне океана произошло землетрясение, в результате которого водоросли, выросшие на дне океана, оторвались и поплыли к берегу с меняющимися приливами. Те, кто хотел узнать рецепт крахмального желе, никогда бы не подумали, что водоросли, плавающие по всему морю, являются ключевым ингредиентом. Через несколько дней дела, наконец, наладились. Однако этот бизнес требовал приготовления пищи, подготовки ингредиентов и заботы о клиентах. Ся Цао не могла сделать это в одиночку, и крестный отец Ся Цао не раз просил ее наедине найти свободное время, чтобы позаботиться о своей крестной. Врач подтвердил, что леди Фан была беременна, когда они в последний раз ездили в город. Фан Цзычжэнь обращался с ней так, словно она была яйцом феникса, потакая всем ее прихотям. Он хотел быть рядом с ней весь день, чтобы защитить ее от любых падений или спотыканий. Недавно несколько важных людей собирались приехать на инспекцию. Он не мог этого избежать, поэтому обратился за помощью к своей крестнице. У его крестницы были хорошие медицинские навыки, и она умела распознавать полезные лекарства для здорового питания. Он почувствовал бы облегчение только в том случае, если бы его крестница присматривала за его женой. Таким образом, Ся Цао поручила своему старшему дяде по материнской линии, который работал в доках, отправить сообщение своей старшей тете по материнской линии. Ее тетя в настоящее время бездельничала дома, и Ся Цао хотела, чтобы она и Сиолянь работали вместе, чтобы управлять этим бизнесом. Хотя киоск с крахмальным желе и холодной лапшой был небольшим бизнесом, после вычета затрат на ингредиенты прибыль была довольно приличной. Две семьи могли разделить заработанное и получить по одному талю каждая, что в сумме составляло 30 талей в месяц. На пирсе было очень мало людей, которые могли бы превзойти ее бизнес. Старшая тетя по материнской линии пришла со своей младшей дочерью на следующий день. Ее старшей дочери, Лю Фи Фэн, было почти 17 лет, и она была помолвлена уже 2 года. Она собиралась выйти замуж в конце года, поэтому ей пришлось остаться дома, готовясь к своей свадьбе. Госпожа Хань планировала использовать 50 тэли, которые она заработает, помогая Ся Цао управлять ларьком, на приданое своей старшей дочери. В конце концов, ее старшая дочь много работала. Лю Фиин, второй дочери, было 14 лет, и она недавно обручилась. Госпожа Хань, услышав от Ся Цао, что рано выходить замуж не обязательно хорошо, посоветовала своим будущим свекровям подождать, пока их дочери не исполнится 16 или 17 лет, чтобы выйти замуж. Родственники мужа согласились. Они не могли не согласиться. Братья Лю заработали много денег на том, что их зять продавал арбузы. Все в деревне Сишень знали об этом. У старшего сына семьи Лю не было сына, поэтому он взял заработанные деньги и купил магазин для каждой из своих дочерей в недавно построенной гавани в качестве их приданого. У его старшей дочери также было дополнительно 50 талей серебра в приданое. Это была щедрая сумма денег. Не говоря уже о жителях деревни Сишень, никто другой в дюжине или около того близлежащих деревень не был готов дать такое большое приданое своим дочерям. Поэтому дверные пороги семьи Лю были почти расплющены количеством сватов, приходящих к их дверям. После тщательного выбора госпожа Хань выбрала семью, живущую в пригороде города, для своей второй дочери. Если бы эта семья жила в деревне Сишень, они также считались бы необычайно богатой семьей. У этой семьи было 30 с лишним му плодородной земли, и у них были хорошие семейные отношения. Пожилая пара была известна своим хорошим характером. Старший брат уже был женат и имел детей. Когда младший брат женился, старшая пара планировала разделить семью и жить со старшим братом. Земля и семейная собственность будут разделены поровну между братьями, и младшему брату придется только давать рис пожилой паре, чтобы содержать их каждый месяц. Вот почему госпожа Хань выбрала эту семью для своей второй дочери, хотя семья была не самой богатой из тех, кто пришел сделать предложение руки и сердца. Состояние семьи Лю продолжало расти. Вторая дочь мадам Хань была не единственной, кто получал много предложений руки и сердца. Даже к ее младшей 12-летней дочери тоже приходили люди, чтобы предложить свою кандидатуру. Однако госпожа Хань чувствовала, что ее младшая дочь слишком молода, и хотела, чтобы она жила без забот еще 2 года. Кроме того, она верила, что до тех пор, пока ее семья будет продолжать работать с ее младшей невесткой в течение следующих 2 лет, они будут продолжать процветать. К тому времени, когда ей понадобится найти мужа для своей младшей дочери, у нее, вероятно, будет больше вариантов. Старший сын семьи Лю и его жена, госпожа Хань, были людьми, которые не любили сидеть сложа руки. Сразу после окончания сезона арбузов Лю Пэй отправился в доки, чтобы заняться физическим трудом. Шестой брат нашел его и спросил, не хочет ли он стать официальным сотрудником. Лю Пэй, который планировал продавать арбузы в конце весны каждого года, тактично отклонил это предложение. Временные работники на пирсе не всегда могли найти какую-нибудь работу каждый день. Однако из-за отношений шестого брата с Ся Цао он каждый день назначал Лю Пэя на работу и даже платил ему зарплату, которую получали обычные работники. Мадам Хань несколько дней оставалась дома, размышляя о том, чем бы заняться на стороне, чтобы заработать немного денег. Прежде чем она успела принять решение, ее муж вернулся домой с хорошими новостями. Ся Цао, Твой старший дядя сказал, что ты вышла на рынок с новой едой. Он сказал, что вы, две сестры, слишком заняты и не можете управлять бизнесом самостоятельно. Позволь мне прийти и помочь вам. Если тебе нужно, чтобы я что-то сделала, просто скажи мне. Мадам Хань никогда не сомневалась в кулинарных способностях своей маленькой племянницы. Мадам Хань привыкла готовить дома, поэтому ей не составило труда замесить тесто и приготовить лапшу. Таким образом, Ся Цая дала ей рецепт приготовления холодной лапши. Что касается ее двоюродной сестры, Лю Фэянь, то она была ловкой и быстрой, как и ее мать. Поэтому Ся Цая велела ей носить гостям холодную лапшу и крахмальное желе. Таким образом, Ся Лянь нужно было только позаботиться о приготовлении крахмального желе и приправить холодную лапшу и крахмальное желе. Госпожа Хань и Лю Фэянь обе были хорошими работниками. После первоначальной спешки они вскоре справились со своими задачами. Хех, ну, как оно, вам двоим удалось помочь? Лю Пэй и его старший племянник, Лю Чжэвэй, вытерли пот с себя, когда большими шагами подошли после погрузки груза. Лю Чжэвэй теперь также был официальным сотрудником шестого брата. Мадам Хань взяла готовую лапшу и положила ее в ледяную воду, не забыв закатить глаза. Она улыбнулась. Ты думал, что мы вдвоем едим бесплатно? Приготовление лапши для нас – ничто. Лю Фэянь налила две миски воды со льдом для своего отца и двоюродного брата, загадочно улыбнулась им и сказала: «Папа, выпейте немного воды, чтобы утолить жажду». Лю Пэй уже давно хотел пить, поэтому выпил воду большим глотком. Волна прохлады прошла по его телу, что было приятнее, чем пить холодную воду из колодца летним днем. Допив воду со льдом на одном дыхании, Лю Пэй глубоко вздохнул и радостно воскликнул: «Янир, принеси папе еще одну миску». «Ся Цая, где ты взяла такую прохладную колодезную воду?» Лю Фэянь принесла еще одну миску воды и сказала: «Папа, младшая кузина действительно впечатляет. В такой жаркий летний день она может приготовить кубики льда. Эта ледяная вода охлаждается этими кубиками льда. Такой жаркий день, где ты берешь лед? Ты хочешь сказать, что наша Ся Цая, замаскированная бессмертная, способная превращать воду в лед?» Старый Хао сел под навесом, чувствуя, как на него наваливается летняя жара. Схватив в магазине веер, он энергично обмахнулся им. Услышав их разговор, он в шутку вставил фразу. Ся Цая также налила ему миску ледяной воды. Сверху даже плавали два кубика льда. Большой глиняный кувшин в ларьке с лапшой стал ее инструментом для изготовления льда. Крахмальное желе и холодная лапша были охлаждены ледяной водой, которая охлаждалась кубиками льда, что делало их более освежающими. Старый Хао широко раскрыл глаза и уставился на кубик льда размером с голубиное яйцо. Он поднял его руками и прищелкнул языком, посмотрев на него еще некоторое время, прежде чем положить в рот. Он прожевал его, издавая приятный слуху хруст. Другие люди, пришедшие пообедать, тоже захотели миску воды со льдом, увидев это. Ся Лянь сказала с улыбкой, приправляя холодную лапшу: «У нас есть только одна банка льда, если мы дадим ее вам, ребята, то мы не сможем охладить холодную лапшу и крахмальное желе. Вы, ребята, хотите съесть теплое крахмальное желе и лапшу?» Услышав это, честные докеры рассмеялись и отказались от этой идеи. Один из мужчин, который был более остроумен, громко сказал: «Ся Лянь, мы знаем, что эту ледяную воду нелегко достать, и мы не стали бы пить ее просто так. Одна миска ледяной воды за одну медную монету, как ты думаешь?» Поскольку кто-то приносил деньги прямо к их порогу, они, естественно, не могли оставить их в подвешенном состоянии. Ся Цая, которая делала лед внутри, вышла, услышав это, и поспешно сказала: «Поскольку дяди довели эту ситуацию до подобного, если мы продолжим вам отказывать, то будет не очень хорошо. Отлично, в будущем мы добавим в меню еще одну вещь – воду со льдом». Ся Лянь обеспокоенно спросила: «Сестренка, делать лед нелегко. У нас не так много людей, сможем ли мы справиться с работой?» На что Ся Лянь пыталась намекнуть, так это на то, что у них была только одна банка льда. Было ли этого достаточно, чтобы продать лед? Ся Цая улыбнулась и громко сказала: «Если мы сможем удовлетворить желание посетителей, то хорошо, если мы будем немного заняты. Не волнуйся, нам просто нужно будет делать больше льда». Мысль Ся Цая состояла в том, чтобы позволить ее отцу расширить лавку, построить официальное складское помещение и разместить внутри два больших резервуара. До тех пор, пока селитра и вода были в хороших пропорциях, а вода помещалась в железное ведро, не было бы никаких неудобств. Однако в будущем их потребление воды резко возрастет, и воду придется привозить из близлежащих деревень, что сделает ее неудобной. Тем не менее, если бы у вас были деньги, вы даже могли бы заставить призраков работать на вас. Они могли бы нанять людей, которые помогли бы им транспортировать воду. Несколько медных монет за тележку, полную воды, все еще были люди, готовые выполнять такую работу. После добавления услуги по продаже воды со льдом бизнес сестер Юй стал еще более процветающим. В такой жаркий день все были в поту. Выпив чашу охлажденной воды со льдом, они утолили жажду и избавили их от летней жары. С избавлением от летней жары их аппетит, естественно, возрос. С миской холодной лапши и крахмальным желе, чтобы поесть, человек чувствовал себя очень комфортно. С помощью старшей тети по материнской линии и ее старшей двоюродной сестры Сиацао наконец-то смогла найти время, чтобы позаботиться о своей беременной крестной. В горах было много деревьев, и окружающая среда вокруг резиденции была прохладнее. Леди Фан также не испытывала неудобств беременной женщины. Каждый день, один раз утром и один раз вечером, она, как обычно, прогуливалась вокруг, наслаждаясь прекрасным пейзажем. Беременность леди Фан была стабильной. Каждый день Сиацао проверяла ее пульс. Кроме того, Сиацао считала, что леди Фан не должна заниматься тяжелыми работами в первые три месяца беременности, но все же необходимы надлежащие физические упражнения. Что касается питания, Сиацао каждый день готовила для своей крестной разные вкусные блюда. Столкнувшись с прекрасной обстановкой западных гор и компанией ее сыновней крестницы, аппетит госпожи был хорош, кроме того, что она не могла выносить запах морепродуктов. Сиацао озорно сказала: «Младший брат должен быть умным и сыновним. Он знает, что быть беременной тяжело для крестной, поэтому он не хочет причинять вам страдания». Госпожа Фан указательным пальцем ткнула Сиацао в лоб. Она баюкала свой растущий беременный живот и демонстрировала блеск материнской любви. Глава 214. Охота на акул. Утренний свет прорезал темно-синее небо, и океанский бриз принес легкий прохладный ветерок. Семья Юйхая начала свой напряженный день. «Брат Дахай, ты готов идти?» Дядя Шуанчжу, который был из той же деревни, нес заточенные железные вилы. Он взволнованно распахнул дверь семьи Юй. Сиацао, которая умывалась, посмотрела на орудие в руке дяди Шуанчжу и удивленно спросила: «Дядя Шуанчжу, вы собираетесь в горы на охоту? Тогда вы будете разочарованы, моя мать не позволит моему отцу отправиться на охоту в горы». Мадам Лю боялась гор после того, как ее укусила змея. После того, как Юйхай в прошлый раз укусил медведь, она сильно испугалась. Несмотря ни на что, она не позволит Юйхаю снова отправиться на охоту в горы. Юйхай был человеком, который нежно любил свою жену, поэтому, чтобы успокоить ее, он больше никогда не поднимался на гору после этого инцидента. С вилами в руках Лю Шуанчжу радостно помахал рукой и сказал: «Это не для охоты в горах, это для охоты на акул. Магазин сушеных товаров в городе префектуры покупает плавники акулы по высокой цене. Твой отец – самый известный ловец акул в близлежащих деревнях. В прошлом, до того, как твой дедушка купил новую лодку, мы с твоим отцом были лучшим дуэтом охотников на акул. Охота на акул – это кажется довольно опасным. Сможет ли мой отец справиться с этим?» Юй Сиацао прополоскала рот остатками озерной соли и с тревогой спросила, широко раскрыв глаза. Юйхай взял со двора специально сделанную сеть и сказал своей младшей дочери: «Пару дней назад я планировал отправиться сегодня в море с твоим дядей Шуанчжу. Ты сиди дома и не бегай вокруг. После того, как я поймаю акулу, я сделаю для тебя новый водолазный костюм». Юй Сиацао моргнула и мило сказала: «Отец, Сиалянь сейчас занята. У нее нет времени на море, так что я могу просто воспользоваться ее водолазным костюмом. Отец, я никогда раньше не видела, как охотиться на акул. Возьмите меня с собой. Я останусь на лодке и не причиню вам никаких неприятностей». Море отличалось от суши. Опасность могла возникнуть в любой момент. Более того, акулы были свирепыми морскими животными. Они не были травоядными. Если бы что-то случилось с его младшей дочерью, разве ее мать и крестные не разорвали бы его на части? Юйхай решительно отверг просьбу Сиацао: «Нет, если ты хочешь поехать на море, то я отвезу тебя в другой день. Охота на акул – это не игра, так что тебе лучше остаться дома». Поняв, что притворство милой не работает, Юй Сиацао пошла на кухню и съела свой завтрак. Внезапно ее взгляд переместился, и она прикусила губу, думая: «Даже если ты не возьмешь меня, это не значит, что я не могу пойти. У меня все еще есть маленький божественный камень. Разве я не должна просто нырнуть в воду и следовать за ними?» С этой мыслью ранее вялая Сиацао быстро закончила трапезу и проводила своего отца и дядю Шуанчжу на новую рыбацкую лодку семьи Лю. Юйхай посмотрел на свою младшую дочь, которая радостно махала им, и почувствовал себя неловко. Он снова напомнил ей: «Цаэр, если ты хочешь поплавать, ты можешь проплыть пару кругов на мелководье поблизости. Не заплывай слишком далеко. Твое тело с самого начала не очень сильное, так что убедись, что сможешь доплыть обратно». «Я знаю, отец. Перестаньте быть таким многословным. Даже дядя Шуанчжу становится нетерпеливым от ожидания». Юй Сяоцао пообещала. Как только Юйхай и Лю Шуанчжу ушли, она побежала домой и переоделась в водолазный костюм. Выбрав место, где никого не было, она с плеском прыгнула в море. Сегодня небо было ясным. Яркое солнце освещало желтый песок, и не было видно ни облачка, ни дуновения ветерка. Вдалеке море и небо слились воедино. На горизонте голубой цвет медленно распространялся на пляж. Морская вода была чистая и лазурной, как небо, и красиво блестела, как кусок парчи. Юй Сяоцао немного поплавала в море, и с помощью духовной силы божественного камня она поплыла в океане. Сложив ладони рупором у рта, она крикнула вглубь моря: «Сябу, сябу». Маленький божественный камень лениво напомнил ей: «Побереги немного энергии. Этот божественный камень уже дал дельфиненку команду. Как только вы оказались в океане, он придет, чтобы найти вас». Словно отвечая на слова божественного камня, милый и умный дельфин появился перед Сяоцао. В эти дни Сяоцао была занята делами на пирсе. Когда она вернулась домой, на улице уже стемнело, так как же у нее могло быть время поиграть с маленьким дельфином в море. Маленький дельфин счастливо плавал вокруг Сяоцао и время от времени терся своей гладкой головкой о ее руку. Как будто он обвинял ее в том, что она пренебрегла им, он закричал: «Ах, ах». Сяоцао нежно погладила маленького дельфина по голове и сказала: «Я знаю, разве я сейчас не здесь? Летом я буду чаще приходить играть с тобой. Прямо сейчас я дам тебе задание, отведи меня на поиски рыбацкой лодки. Ты можешь это сделать». Маленький дельфин, казалось, понял ее слова и кивнул головой. Затем он положил Сяоцао на спину и быстро поплыл в нужном направлении. Сяоцао, сидевшая на спине дельфина, чувствовала себя так, словно каталась на водных лыжах, преодолевая волны и ветер. К счастью, поблизости не было ни одной рыбацкой лодки, иначе они подумали бы, что она морское чудовище. В ту эпоху большинство рыбацких лодок приводилось в движение рабочей силой или ветром. Хотя было трудно найти рыбацкую лодку в бескрайнем море, плыть вместе с ветром было весело. К счастью, маленький божественный камень время от времени давал ей указания, и Сяоцао вскоре догнала лодку своего отца. Сяоцао боялась, что отец увидит ее, поэтому она уговорила маленького дельфина нырнуть в море и медленно приблизиться к лодке. Плывя по ветру, рыбацкая лодка продвигалась все дальше в море. С границей, которую маленький божественный камень создал своей силой, Сяоцао плавала под лодкой, и время от времени она ныряла глубже в море, чтобы подразнить любопытных рыб, которые собрались. Примерно через 2 часа, когда Сяоцао почувствовала, что начинает превращаться в морское существо, рыбалка наконец прекратилась. В то время инструменты, используемые для ловли акул, были очень простыми. Все, что требовалось, это рыболовная сеть и стальные вилы. Юйхай сначала взял принесенную им приманку кусок рыбьего мяса, покрытый куриной кровью, и разложил ее вокруг лодки. Затем он использовал кусок дерева, чтобы осторожно постучать по палубе лодки, используя звук, чтобы привлечь акул. Юй Сяоцао слезла со спины дельфина и тихо подплыла к куску рыбы. Она даже использовала свои руки и осторожно потыкала в него. Маленький дельфин рядом с ней с любопытством посмотрел на восхитительный кусок мяса, открыл рот и приготовился проглотить его. Сяоцао поспешно остановила его. Это была приманка для акул, так что в ней были крючки. Если бы маленький дельфин съел его, он определенно лишился бы жизни. Невозможность съесть вкусную еду перед ним расстроила маленького дельфина. Маленький дельфин подплыл к месту неподалеку и несколько раз крикнул на лодку, прежде чем выпрыгнуть из воды, чтобы выразить свое недовольство. Лю Шуанчжу посмотрел на дельфина неподалеку и рассмеялся. «Ха! Вместо того, чтобы привлечь акул, мы привлекли дельфина. Брат Дахай, если нам сегодня не повезет и мы не привлечем никаких акул, Поймать этого маленького дельфина тоже было бы неплохо. Юйхай странно посмотрел на дельфина, который плавал вокруг них. Этот дельфин выглядел так, как будто он все еще был ребенком, но, казалось, он отделился от своей школы. Он также, казалось, не боялся людей. Требовалось терпение, чтобы дождаться, пока акулы заглотнут наживку. Двое людей на лодке достали свой завтрак и неторопливо болтали, пока ели. Однако Сиа Цао, которая была в воде, было трудно. Она была похожа на рыбу, плывущую на дно моря в поисках сокровищ. К сожалению, она не взяла с собой никаких инструментов, иначе получила бы большую прибыль. Это выглядело так, как будто глубоко в море была куча ресурсов. Когда приплывут акулы, эх, Юй Сиа Цао почувствовала, что вот-вот заснет. Она попросила маленький божественный камень сделать пузырь с его духовной силой и в настоящее время удобно лежала в нем. «Тебе нужно, чтобы я протянул руку помощи и привлек сюда акул для вашего отца?» — высокомерно спросил маленький божественный камень. «Да, да, поторопись, если мой отец поймает акулу раньше, то, возможно, он сможет вернуться домой к обеду». Юй Сиа Цао была в лучшем настроении, как только услышала, что божественный камень может привлечь акул. Маленький божественный камень тихо высвободил свою духовную силу. Запах, который он издавал, имитировал вкус любимой пищи акул, и его можно было отправить очень далеко. Вскоре Сиа Цао увидела, что вдалеке плывут акулы. Она поспешно крикнула маленькому дельфину, чтобы он покинул этот район. Если бы они не двинулись сейчас, то им осталось бы только дождаться, когда станут пищей для акул. «Подожди, что происходит? Почему меня окружают акулы?» Тот ненадежный маленький божественный камень, он действительно привлек сюда стаю акул. Неужели она собирается стать пищей для акул? О чем ты беспокоишься? Со мной, этим божественным камнем здесь, почему ты боишься стать пищей для акул, трусишка? Пузырь, созданный маленьким божественным камнем, мог изолировать запахи, так что акулы даже не знали, что Сиа Цао была там. Маленький божественный камень также совершил акт доброты и сделал пузырь для маленького дельфина. Маленький дельфин был товарищем по играм и компаньоном Сиа Цао, поэтому он автоматически был включен в защитную сферу. Как раз в тот момент, когда Сиа Цао собиралась вздохнуть с облегчением, она услышала, как дядя Шуанчжу кричит с рыбацкой лодки. «Брат Дахай, что нам делать? Мы окружены акулами». Все опытные охотники на акул знали, что им не нужно бояться одной акулы, но целая их стая была бы очень страшной. Если акулы разозлятся, они легко могут перевернуть целую рыбацкую лодку. Сиа Цао нахмурилась, наблюдая, как акулы медленно приближаются к рыбацкой лодке. Первая появившаяся акула подошла к приманке и открыла пасть, чтобы укусить приманку. «Нет, отец в опасности. Я должна найти способ выманить других акул». Она забралась на спину маленького дельфина и нежно успокоила испуганного дельфина. Маленький дельфин, которого Сиа Цао назвала Сиабу, увидев так много акул, подумала только об одном – спасайся. В это время Сиа Цао указала ему направление, и маленький дельфин, не раздумывая, помчался в том направлении. Постепенно маленький дельфин понял, что акулы не замечают их, несмотря на то, что находится так близко. Маленький дельфин, казалось, успокоился и замедлил свою скорость. В этот момент акулы окружили рыбацкую лодку Юйхая, и акула, которая клюнула на приманку, отчаянно начала бороться. Юйхая, который держал удочку с наживкой на ней, несколько раз чуть не утащила в море. Лю Шуанчжу держал стальные вилы и целился ими в акулу, но не решался бросить их. Он знал, что если ему удастся ранить акулу, запах крови заставит других акул напасть. Он не был уверен, сможет ли лодка оставаться на плаву в это время. Если они вдвоем упадут в воду, захотят ли свирепые акулы отпустить их? Издалека Юй Сиа Цао повернула голову и увидела, что рыбацкая лодка находится в критическом положении. Она поспешно попросила маленький божественный камень высвободить духовную силу, которая ранее привлекала акул, в то время как она ехала на маленьком дельфине с максимальной скоростью, чтобы преодолеть расстояние. Рыбацкую лодку сильно трясла акула, которая отчаянно пыталась сорваться с крючка. Если бы эти двое не были опытными моряками, то лодка уже перевернулась бы. Что они собирались делать? Они собирались закончить здесь сегодня? Юйхай и Лю Шуанчжу впадали в отчаяние. Глава 215. Большая удача. Брат Дахай, стая акул рассеялась. Давай, быстро наматывай удочку. Лю Шуанчжу первым заметил, что акулы ушли. Хотя он был внутренне озадачен тем, Почему стая акул внезапно устремилась в одном направлении, он не слишком глубоко задумывался об этом. В это время акула, чей рот был пойман крючком, отчаянно боролась. Его 1,5-метровое тело энергично извивалось в воде. К счастью, Юйхай был достаточно силен, чтобы крепко сжать в руках железную удочку и не дать акуле вырваться на свободу. Пока Юйхай наматывал удочку, Лю Шуанчжу использовал стальную вилку в своих руках, чтобы проткнуть акулу. Возможно, он все еще был ошеломлен или слегка нервничал, но все еще не мог усмирить акулу, проколов ее несколько раз. Увидев, что кровь раненой акулы медленно рассеивается в морской воде, Юйхай испугался, что это привлечет стаю акул, которая только уплыла, поэтому он сказал: «Шуанчжу, подойди, подержи удочку и дай мне попробовать». Лю Шуанчжу знал, что Юйхай, который был искусен в охоте, был более точен, чем он, поэтому он взял удочку из рук Юйхая. В это время раненая акула, казалось, почувствовала свою неминуемую смерть, поэтому она плюхнулась изо всех сил, едва не утащив Лю Шуанчжу в море. Юйхай быстро поднял стальную вилку и вонзил ее в голову акулы, которая отчаянно уплыть убежать в море. Он не понимал преломления морской воды, но по своему многолетнему опыту рыбалки знал, что не может просто целиться прямо в цель. Вместо этого необходимо было небольшое отклонение. Конечно же, гарпун попал в цель. Бедная акула несколько раз шлепнулась, прежде чем перестала двигаться. Они вдвоем работали вместе, чтобы затащить акулу в лодку, а затем умело перерезали плавники. Мясо акулы имело резкий запах, поэтому большинство людей его не ели. Однако Юйхай пообещал сшить водолазный костюм из акульей кожи для своей младшей дочери. Таким образом, он приготовился снять кожу после того, как заберет акулу обратно. Сяцао, которая уплыла далеко, велела маленькому божественному камню перестать излучать свою духовную силу. После того, как стая преследующих акул потеряла свою цель, они постепенно рассеялись. Маленький дельфин, который быстро убежал с Сяцао на спине, только что отчаянно плыл, спасая свою маленькую жизнь. Ах, на самом деле он действовал чрезвычайно хорошо, оставив акул далеко позади. Конечно, был также вклад маленького божественного камня, использующего свои силы для пополнения энергии маленького дельфина и увеличения его скорости. «Сябу, давай вернемся в то место и посмотрим». Сяцао все еще немного волновалась и решила вернуться, чтобы убедиться, что ее отец и Лю Шуанчжу в безопасности. Маленький дельфин отчаянно замотал головой. «Слишком страшно, там много акул, ах, моя мама сказала, что я должен держаться подальше от опасных животных. Сябу не хочет уходить». Маленький дельфин неохотно согласился после того, как Сяцао долго уговаривала его и пообещала принести ему вкусное мясо, мясо, вымоченное в воде из мистического камня, позже. На обратном пути они столкнулись с несколькими разбросанными по территории акулами. Однако маленький божественный камень почувствовал это заранее, и они смогли избежать их. Когда Сяцао снова увидела лодку семьи Лю, они уже начали опускать вторую приманку. «Маленькая клёцка, ты можешь заманить одну акулу за раз? Ты знаешь, что мой отец только что чуть не умер из-за тебя». В тоне Сяцао послышался упрек. Предыдущая сцена была настолько пугающе опасной, что ее душа чуть не улетела от испуга. Маленький божественный камень решил искупить свою вину заслугами. «Нет проблем, но мне нужно, чтобы ты подобралась поближе к акуле. Ты можешь это сделать, ты можешь гарантировать безопасность мне и Сябу». Сяцао не хотела жертвовать собственной жизнью ради акульих плавников. Маленький божественный камень похлопал себя по груди и поклялся: «Будь уверена, этот божественный камень здесь. Ах, как обычные акулы могут пробиться через духовный барьер этого божественного камня? Ты смотришь на меня свысока, ах». В свете того факта, что маленький божественный камень обычно был довольно надежным и никогда не ошибался в критический момент, Сяцао решила поверить в это. Сяцао подтолкнула маленького дельфина плыть в том направлении, где они только что обнаружили акул. Вскоре неизвестный вид акулы длиной около 2 метров поплыл в их направлении. Похоже, этой акуле пора было есть. Увидев восхитительного маленького дельфина и неизвестное существо, он безумно бросился вперед. Маленький дельфин был ошеломлен свирепостью акулы. Как бы Сяцао не уговаривала его, он просто оставался на том же месте и забыл убежать. Большая акула быстро подошла к ним и открыла свою большую, свирепого вида пасть. Обнажив 2 ряда острых зубов, Он рванулся в направлении Сиацая и маленького дельфина. Маленький божественный камень расширил свой духовный барьер и прочно заключил в себя Сиацая и маленького дельфина. Большая акула укусила духовный барьер, но барьер остался нетронутым. Пасть акулы была приоткрыта барьером. Он не мог ни выплюнуть его, ни проглотить. Ая, как неловко. Маленький божественный камень внезапно уменьшил барьер и использовал свою духовную силу, чтобы помочь Сиацая и маленькому дельфину вырваться из пасти акулы. Маленький дельфин, наконец, отреагировал и в панике убежал. Хотя он нес Сиацая на спине, маленький дельфин двигался проворно. Акула позади них, очевидно, не хотела отпускать свою добычу, поэтому она поспешно погналась за ними. Пока один преследовал, а другой убегал, маленький дельфин и акула быстро добрались до лодки Юйхая. В это время маленький божественный камень внезапно помог им ускориться. Большая акула быстро потеряла цель у себя на глазах. Он не сдавался и продолжал искать поблизости. Внезапно он заметил приманку, поставленную Юйхаем и Люшу Анчжу. Это был маленький кусочек мяса, но каким бы маленьким ни был комар, это все равно было мясо. Поэтому он решил просто съесть его первым. Как доказывают факты, за жадность приходится платить. Эта акула закончила тем, что умерла из-за еды. Брат Дахай, нам сегодня очень повезло. Прошло всего 2 часа, а мы уже поймали 2 акул. Если так будет продолжаться и дальше, мы можем поймать 4 или 5 акул до наступления темноты. Люшу Анчжу взорвался от радости, увидев 2 больших акул на лодке. Как говорится, унция акульего плавника – это таэль золота. Вес этих 2 акульих плавников должен составлять не менее 2-3 кэтти. Он собирался разбогатеть. Юйхай вытер пот с лица и был в хорошем настроении. В прошлом, когда он выходил охотиться на акул, его уже считали довольно удачливым, если он мог поймать 1 акулу за день. Большую часть времени он возвращался с пустыми руками, когда охотился на акул. Он также не ожидал, что они смогут так легко поймать 2 акул. Однако он не думал с жадностью, что им и дальше будет так везло. Кто знает, но на сегодня этого более чем достаточно, даже если мы больше ничего не поймаем. Ты прав, о-о, а вот и еще один. Быстро смотри, он летит прямо на нас. Считается ли это предоставлением себя нам по собственному желанию? Люшу Анчжу не мог поверить собственным глазам. Сегодня, благодаря небесам, у них был большой урожай. Ах, Юйхай уже был готов. После долгого употребления воды из мистического камня его зрение стало намного лучше, чем у большинства людей. Увидев, что, похоже, что-то заманивает акулу, он удивленно спросил: «Шуанчжу, ты это видишь? Похоже, акула за чем-то гонится. Позволь мне взглянуть поближе, это похоже на человека, нет, это похоже на рыбу». Лю Шуанчжу сосредоточился на разглядывании удочки в своих руках и сказал: «Брат Дахай, ты уверен, что не ошибся? Как это может быть человек? Ха-ха. Брат Дахай, ты, должно быть, слышал слишком много легенд. Он на крючке. Он попался на крючок. Это большой улов. Брат Дахай, быстро приди на помощь». Юйхай перестал думать о том, что было в море, и сосредоточился на борьбе с большой акулой. Это был действительно большой улов. 2 акулы только что казались не более чем 2-3 сотнями кэтти. Этот был огромен и имел по меньшей мере 4 метра в длину. Он определенно весил больше 1000 кэтти. Он с силой метнул гарпун, но акулу это не убило. Нетрудно было представить, как сильно будет сопротивляться раненая акула. Это чуть не перевернуло их рыбацкую лодку. Юйхай быстро поднял гарпун и использовал всю свою силу, чтобы бросить гарпун в жизненно важную часть акулы. К счастью, жизнь большой акулы была прервана во время 3-го удара. Если бы на это ушло больше времени, их обоих могло бы утащить в море. Это была невероятно большая акула, почти больше, чем их лодка. Перевести его обратно было невозможно. Юйхай снял верхнюю одежду, прыгнул в море и поплыл к трупу акулы. Он отрезал акуле плавники острым ножом и бросил их на корабль. Когда он снова забрался на рыбацкую лодку, он сказал Лю Шуанчжу: «Давай быстро отправимся куда-нибудь еще. У акул острое обоняние. Я боюсь, что здешняя кровь привлечет сюда стаю акул». Лю Шуанчжу поспешно развернул парус и направился в другом направлении. В это время Сиацая подплыла и схватилась за веревку на корме лодки, позволяя рыбацкой лодке нести ее вперед. Маленький дельфин, который немного устал, слабо последовал за ними. «Ох, брат Дахай, быстро посмотри, за нашей лодкой следует маленький дельфин. Малыш, кажется, не очень счастлив. Может быть, он голоден. Лю Шуанчжу увидел Сябу и подразнил его гарпуном. Возможно, это было из-за Сяцао, но маленький дельфин не боялся его. Вместо этого он высунул голову из воды и уставился на Лю Шуанчжу своими большими прозрачными глазами. Лю Шуанчжу отрезал кусок мяса от акулы на лодке и бросил его в маленького дельфина. Маленький дельфин был немного голоден, поэтому он проглотил мясо и вытянул голову, чтобы попросить еще. Лю Шуанчжу был в хорошем настроении из-за хорошего урожая сегодня. Он начал разговаривать с маленьким дельфином. «Малыш, ты отделился от своей группы, так жалко. Вот, съешь еще кусок акульего мяса. Тебе сегодня действительно повезло. Ты ведь раньше не пробовал акульего мяса, верно?» Говоря это, он бросил еще один маленький кусочек мяса. После того, как он съел несколько кусочков мяса, силы маленького дельфина также восстановились. В это время Юйхай и Лю Шуанчжу расположились на другом участке и положили приманку для рыбы. «Пора работать, Сябу. Трудно жаловаться на того, кто тебя накормил. Быстро замани сюда еще несколько акул». Юй Сяцао посчитала, что им следует поторопиться. Поймав еще 3-5 акул, ее отец, вероятно, отправится в плавание, чтобы вернуться домой. Таким образом, с помощью Сяцао Юйхай чувствовал, что все идет по его пути. Акулы постоянно заглатывали наживку. Более того, несколько раз он видел, как что-то в воде заманивало акул. Когда он рассказал об этом Лю Шуанчжу, тот подразнил его. «Брат Дахай, ты когда-нибудь спасал дочь морского короля дракона? Может быть, она заманила всех этих акул, чтобы расплатиться с долгом? Ха-ха-ха-ха». Сказав это, он разразился смехом, как будто рассказал очень смешную шутку. Когда солнце начало садиться, они уже поймали 8 акул. Они оставили большую часть тел акул в море и вернули только 2 из них. Не следует быть слишком жадным, поэтому Юйхай решил отправиться в плавание, чтобы вернуться домой. Увидев, что лодка готовится к возвращению, Сяцао поплыла первая и стал ждать их на рифе у моря. К счастью, обратный путь прошел очень гладко, и вскоре она увидела очертания рыбацкой лодки на берегу. Сяцао прыгнула обратно в море и поплыла к лодке. «Ой, разве это не Сяцао?» «Конечно же, она дочь брата Дахая. Она довольно хорошая плавчиха. Сяцао, такая добрая и честная девочка. Она, наверное, беспокоилась о тебе и поэтому ждала тебя у моря». Лю Шуанчжу увидел проворную фигуру в море и не мог не похвалить ее. На лице Юйхая появилась гордая улыбка. Его дочь действительно была лучшей. Она всего несколько раз приезжала на побережье с Шаньху с остальными и уже научилась плавать. Более того, она так хорошо умела плавать. Должно быть, она унаследовала это от меня. Он поднялся от Сяо, которая подплыла ближе к лодке, на рыбацкую лодку и с гордостью продемонстрировал сегодняшний урожай. Сяцао притворилась удивленной и произнесла серию похвал в адрес своего отца, что заставило Юйхая непрерывно смеяться. Глава 216. Строительство дома. Спинной, грудные и боковые плавники можно было превратить в высушенные плавники акулы, так что от каждой акулы можно было отрезать по меньшей мере 20-30 кэтти плавников. Конечно, для того, чтобы превратить их в сушеные акульи плавники, их нужно было высушить и обезвожить. Таким образом, от каждой акулы можно было получить только около 10 кэтти акульих плавников. Юйхай и Лю Шуанчжу чувствовали, что их моральный облик сегодня должно быть был чрезвычайно хорошим. На самом деле они поймали 8 акул за день. Таким образом, одни только плавники весили более 200 кэтти. Плавники акулы были поровну разделены между 2 семействами. После того, как из них сделают сушеные акульи плавники, они отвезут их в город для продажи. Они определенно могли бы продать их по хорошей цене. Юйхай был очень хорош в приготовлении акульих плавников, поэтому Лю Шуанчжу оставил свою порцию акульих плавников Юйхаю и попросил его помочь высушить их. В результате Юйхай был очень занят в течение следующих 2 дней. Юй Сяцао влюбилась в ощущение подводного исследования, особенно в глубоком море, которое определенно было таинственной областью. На дне моря обитало богатое разнообразие морских существ. Ее урожай от дайвинга в тот раз был намного выше, чем от сбора морепродуктов у моря. В последнее время у нее не было никаких хороших идей, чтобы заработать деньги, поэтому она думала о том, чтобы сделать что-то с высококачественными морепродуктами, такими как морской огурец, морское ушко и омар. Разве морское ушко, морской огурец, акульи плавники и рыбьи желудочки не были любимыми лакомствами богатых? У нее была поддержка ресторана Чжинсю, Поэтому она не беспокоилась о том, что не сможет продать морские товары, которые она нашла во время своих подводных исследований. Напротив, когда Ся Цао впервые раздобыла морские огурцы, обалонные свежего омара длиной в полметра, главный менеджер ресторана Чжэньсю был совершенно ошеломлен. После этого он был в крайнем восторге. Прошло много времени с тех пор, как ресторан Чжэньсю выпустил новое блюдо. Летом жирная пища, такая как жареная курица и тушеное мясо, не была так популярна, как раньше. Повара на задней кухне все чесали в затылках, пытаясь придумать новое и освежающее блюдо. С этими высококачественными морепродуктами, нужно ли им будет беспокоиться о том, что они не смогут удержать своих клиентов? После того, как главный менеджер снова выразил свою благодарность, они договорились, что если Юйхай поймает больше этих высококачественных морепродуктов, он должен будет продать их в ресторан Чжэньсю. Цена была договорная. Ся Цао, естественно, не могла сказать ему, что она получила эти высококачественные морепродукты от дайвинга, поэтому она отдала должное своему отцу. К счастью, главный менеджер ресторана Чжэньсю также знал, что Юйхай был не только хорошим охотником, но и отличным рыбаком. Таким образом, он вообще ничего не подозревал. Несколько абалонов, несколько морских огурцов и большой омар были проданы за 200 тайли. Ся Цао посчитала, что этот бизнес вполне прибыльный и выполнимый. Каждый день, кроме ухода за своей беременной крестной, Ся Цао проводила по крайней мере полдня под водой. Семья Юй также заметила, что Ся Цао, похоже, довольно часто ходила на море. С мыслью о том, что его младшая дочь только что научилась плавать, поэтому она все еще очень интересовалась этим, Юйхай не мешал ей играть на берегу моря. Однако семья всегда напоминала ей, чтобы она не заплывала слишком далеко, была осторожна и так далее. С приближением середины лета была посажена новая партия сладкого картофеля. В настоящее время это было самое простое время для фермеров. Пережив несколько ливней, семья Юй почувствовала, что строительство их дома должно быть их главным приоритетом на данный момент. Старая резиденция была слишком ветхой. Каждый раз, когда шел дождь, снаружи шел настоящий ливень, а в доме шел легкий моросящий дождик. Почти всю домашнюю утварь пришлось использовать, чтобы ловить капли. В частности, семья Юй действительно беспокоилась, что западная комната старого дома рухнет, если снова пойдет дождь. Продав плавники и акулы, Юйхай решил построить 3 комнаты с черепичной крышей рядом со старой резиденцией. Переехав в эти комнаты, они могли бы снести старую резиденцию и перестроить ее заново. В общей сложности у них будет 5 комнат из черного кирпича с черепичной крышей. Кроме того, там были также комнаты в восточном и западном крыле. Здесь было достаточно места для проживания всей семьи. Сказано, сделано. Юйхай несколько раз ездил в город префектуры, чтобы связаться с владельцем печи для обжига кирпича, и заказал 150 000 черных кирпичей и 30 000 плиток. Эти кирпичи и плитка, включая плату за доставку, стоили почти 200 тайли. Что касается камней, используемых для закладки фундамента, деревня Дуншинь находилась недалеко от гор, поэтому им просто нужно было найти несколько сильных рабочих из деревни, и они смогли бы получить достаточно камней в течение 2-3 дней. Поскольку у Юйхая были хорошие отношения с рестораном Чжэньсю, две фабрики семьи Чжоу отдавали приоритет набору работников из деревни Дуншинь и предоставляли им хорошие льготы. Более того, Юйхай обычно был добросердечным человеком. Если другие семьи нуждались в помощи, он никогда не отказывал им, пока был способен помочь. В результате Юйхай стал самым уважаемым человеком в деревне Дуншинь, у которого также были лучшие межличностные отношения, помимо главы деревни.